Глава 9. Спасение замерзающих. Вечер опустился на город тяжело, как крышка гроба на надежды коммунальщиков разгрести эти сугробы до мая. Оцепление вокруг небесных садов потихоньку снимали. Элитный дом, еще час назад бывший неприступной цифровой крепостью, теперь выглядел как побитый жизнью, но все еще пафосный торт, с которого слезали крем. У подъезда царила суета, достойная финала бразильского сериала. Застройщика, господина в дорогой дубленке, который еще утром считал себя хозяином жизни, аккуратно паковали в наш раздолбанный УАЗик. Он рыдал, размазывая сопли по дизайнерскому шарфу, и умолял отвезти его в кресты или бутырку, куда угодно, лишь бы там не было японских унитазов с функцией анализа личности. Видимо, психологическая травма от собственного детища оказалась глубокой. Чуть поодаль, в свете софитов местных телеканалов, сиял полковник Сидорчук. Он раздувался от важности так, что я боялась, как бы у него пуговицы на кителе не отстрелили оператору глаз. «Да, операция была сложнейшая», — вещал он в подставленные микрофоны, картинно хмуря брови. «Пришлось применить инновационные методы психолингвистического взлома, разработанные мной лично в ходе многолетней практики. Мы вступили в интеллектуальную дуэль с искусственным разумом, и, как видите, победил разум отечественный, милицейский». Я хмыкнула, доставая из кармана пачку ментоловых жвачек. Единственная роскошь, которую я себе позволяла. Интеллектуальная дуэль. Надо же. Если бы журналисты узнали, что все супероружие заключалось в топоте полковничьего ботинка и детском стишке про шишку, Сидорчука бы подняли на смех даже голуби на памятнике Ленину. Разжевав подушечку в надежде унять нервную дрожь, я даже не обратила внимания, что ко мне кто-то подкрался. «Да и мне, что ли?» Я обернулась. Рядом стоял Виктор. Он уже успел немного привести себя в порядок. Застегнул пальто так, чтобы скрыть дыру на брюках, протер очки и пригладил волосы. Но в глазах у него все еще плескалась та самая усталость человека, который заглянул в бездну абсурда, и бездна ему подмигнула. Молча протянула ему пачку. «Ментол? Серьезно, Света? Это же вкус зубной пасты! На рынке такой огромный выбор, а ты берешь это!» «А ты чего ожидал? Вкус бубльгум или сладкая вата? У нас тут провинция, Витя. Мы берем то, что перебивает запах безысходности». Мы стояли у капота его черного служебного седана, который урчал двигателем, как сытый зверь. Вокруг бегали люди, мигали мигалки, лаяли собаки. Кажется, Пуся все-таки цапнул Баширова, и теперь сержант требовал сатисфакции. А мы были в каком-то вакууме. В тишине, созданной двумя людьми, которым есть что сказать, но лучше промолчать. «Я удалю запись», — сказала я, глядя на все происходящее вокруг. Коля уже форматнул диск в серверной. Никто не узнает, как полковник Агеев читал про шишку, которая отскочила прямо в лоб. «Твоя репутация чиста, как слеза комсомолки». Виктор посмотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом. Сквозь линзы очков я видела в его глазах отражение синих проблесковых маячков. «Спасибо», — тихо произнес он. «Не за репутацию, а вообще. За то, что не бросила там в трубе. Своих не бросаем». Я пожала плечами. «Даже если свои носят трусы в горошек и получают зарплату, на которую можно купить весь мой подъезд». Он усмехнулся, но улыбка вышла грустной. «Света». Он сделал шаг ко мне, сокращая дистанцию до опасного минимума. «Я здесь до завтрашнего вечера. У меня номер в Гранд-отеле. Может, поужинаем? Согреемся? Вспомним общагу?» Его голос звучал мягко, обволакивающе. И это было настоящим искушением. Стоять здесь, на морозе, в тонкой куртке, зная, что дома ждет пустой холодильник и кот, который снова нассал мимо лотка. Или сесть в эту теплую машину, поехать в лучший ресторан города, пить вино и делать вид, что последних 20 лет не было. Что мы просто студенты, которые выросли и добились успеха. Я посмотрела на него. На его идеальный профиль, на дорогие швейцарские часы, выглядывающие из-под манжета. На это чертово кашемировое пальто, которое даже после ползания по вентиляции выглядело лучше, чем вся моя жизнь. Вентиляция сблизила наши тела. Мы ползли плечом к плечу, дышали одной пылью, смеялись над одним идиотизмом. Но вентиляция — это просто труба. А жизнь — это сложная схема, и наши схемы давно распаяны на разных платах. Я бросила жвачку в сугроб. «Не надо, Витя». «Почему?» Он нахмурился, и эта морщинка между бровей сделала его похожим на обиженного ребенка. «Между нами вроде искра была, в серверной, когда мы орали этот стишок». «Это была не искра, Витя, это было статическое электричество». Я вздохнула, пряча руки в карманы, чтобы он не видел, как они дрожат. «У тебя самолет завтра. У меня рапорт на 5 страниц и планерка у Сидорчука, где он будет 3 часа рассказывать, какой он герой. У тебя в Москве приемы, министры и бывшая жена-модель, с которой ты все равно сойдешься, потому что вы из одного теста». «При чем тут жена?» Он попытался взять меня за руку, но я отступила. «Притом, у меня кот, старая Нива, которая в -30 заводится только с пинка и матерного слова, и работа, от которой нормальные люди бегут через год. Мы из разных экосистем, полковник. Твоя прошивка несовместима с моей. Попытаешься установить, система рухнет. Опять». Он молчал, глядя на меня сверху вниз. Снежинки падали на его воротник и не таяли. «Ты все еще любишь меня?» — спросил он вдруг. Прямо, в лоб, как тогда в лифте. Сердце предательски ёкнуло. Врать ему было бессмысленно. Врать себе еще глупее. «Я люблю того парня из общаги», — честно сказала я, глядя ему в глаза. «Того, который носил растянутый свитер, читал мне Бродского и не боялся испачкать руки. Того, кто хотел менять мир, а не подстраиваться под него». «Я все тот же, Света!» — с жаром воскликнул он. «Нет, Витя, ты полковник Агеев. Ты хороший мужик, правда. Но я тебя просто уважаю. За то, что ты не струсил и полез в трубу. И за то, что умеешь громко читать стихи, когда прижмет. Это ценный навык. Но для ужина этого мало». Ветер усилился, швырнув нам в лица горсть колючего снега. Момент был упущен. Магия рассеялась, оставив только холод и запах выхлопных газов. Агеев постоял еще секунду, словно взвешивая что-то. Потом кивнул, медленно, с достоинством, принимая поражение. Он всегда умел проигрывать красиво. Этому их в Москве, видимо, тоже учат. «Понял», — сказал он, — «разные экосистемы. Возможно, ты права. Мой софт здесь действительно глючит». Водитель, заметив движение шефа, тут же выскочил и распахнул заднюю дверь седана. Виктор шагнул к машине, но на пороге обернулся. «Прощай, товарищ майор Истомина». «Бывай, гражданин начальник». Я криво усмехнулась. «И зашей штаны, прежде чем к министру идти. Не поймут-с». Он сел в машину. Дверь захлопнулась с глухим, дорогим звуком, отрезая его от меня, от холода и от этого безумного дня. Стекло плавно поползло вверх, скрывая его лицо. «Не мерзни», — прошептала я, когда черный седан тронулся с места, шурша шипами по ледяной корке. Я осталась одна. Сидорчук уже заканчивал интервью, стажеры грузились в машину. Лиза махала мне рукой, держа в другой руке коробку с пиццей, которую они, видимо, все-таки спасли из плена. Коля что-то орал про то, что скачал логи и сделает из них техно-ремикс. На улице было чертовски холодно. Но это мой холод, родной. И я хотя бы знаю, как в нем выживать без инструкций и голосовых помощников. «Светлана Игоревна!» — крикнула Лиза, высовываясь из окна Нивы. «Поехали! Печка заработала! Мы там песню включили, вам понравится!» «Еду, детский сад, еду!» — проворчала я, направляясь к своей колымаге. Жизнь продолжалась. Январь, депрессия и преступность — это навсегда. А мужики в кашемировых пальто приходят и уходят, как циклоны. Главное, чтобы шишки на голову не падали. Хотя, как показала практика, иногда и это полезно.